12 женщин. Мария. Часть первая. Впервые они встретились в Одессе 15 января 1914 года. Ему 20, ей 19. Обстоятельства их знакомства Каменский описывает так. «Кругом, греясь на солнце, гуляла публика. Я вдруг заметил совершенно необыкновенную девушку, высокую, стройную, с замечательными сияющими глазами, словом, настоящую красавицу. Она шла рядом с молодой дамой, очень на нее похожая, и с ними был мужчина средних лет. Я сказал: «Володечка, взгляни сюда». Маяковский обернулся, пристально оглядел девушку и как-то сразу забеспокоился. «Вы вот что, вы останьтесь здесь или как хотите, а я пойду и буду в гостинице через, ну, словом, скоро». Он быстро отошел и скрылся в толпе. Маяковский долго не возвращался в гостиницу, а когда вернулся, отказался от обеда и угощал Бурлюка и Каменского шампанским. «Встретил компанию знакомых из Москвы, сели играть в карты, и я всех обыграл. Угощаю». Стали пить, подсел оказавшийся в Одессе актер Мамонт-Дальский, заговорили о процессе Белеса, завершившемся в Киеве 3 месяца назад, и о суде над Верой Чеберяк, скупщицей краденого, которая, предположительно, руководила убийством Андрюши Ющинского, или, по крайней мере, при нем присутствовала, поскольку Андрюшу убивали в ее доме. Белес признали невиновным, хоть и не сняв с евреев обвинения в ритуальном использовании христианской крови. Чеберяк отделалась пустяковым обвинением в реализации кольца, цепочки и часов. Ее фактическое оправдание выглядело как реванш за катастрофическое поражение черносотенцев в деле Белеса, исход которого, казалось, был предрешен. В Одессе ожидали погромов, к счастью, напрасно. Вечер футуристов 16 января в Русском театре прошел без скандала. Каменскому, к величайшему его огорчению, полицмейстер запретил читать «Стеньку». Попытка Каменского развенчать Леонида Андреева в докладе «Смехачам наш ответ» была встречена дружным шиканьем. Андреева в Одессе любили. Маяковский обстоятельно проехался по Бальмонту, читая стихи, все время поглядывал на свою красавицу. Хлопали много, но без особого энтузиазма. Вместо скандала Одесса встретила футуристов доброжелательным любопытством и снисходительным благодушием. Стихи всех футуристов в одесских новостях назвали банальными и плохо сделанными. Обычные слушатели, наводнившие в тот день русский театр, греческая 48, воспринимали футуристов как безобидных и даже даровитых шарлатанов. Особенно всем понравился публично поглощаемый чай. Всерьез не приняли, но позабавились. Так что билеты на следующий вечер, 19 января, тоже продавались успешно. Маяковский, которого в газетах назвали очень развязным молодым человеком в розовом пиджаке, был серьезен, рассеян и равнодушен к публике. Его занимало только... Мария Денисова. Бурлюк демонстрировал скепсис. «Из первой любви никогда ничего не выходит. У всех не выходит, у меня выйдет. Но надо ехать. Поезжайте, я останусь. Без нас, без вас не останусь. Но нас ждут в Кишиневе. Театр снят, афиши расклеены». В конце концов, Маяковский назначил решительное объяснение на последний день пребывания в Одессе. Таким образом, действие «Облака в штанах» тот самый вечер, хмурый, декабрый, был в действительности ясный, январый, 20 января. На другой день после объяснения Маяковский мрачно сказал: «Едем». Утром на корабле при сильной качке отплыли в Николаев. Из Николаева в Кишинев отправились международным вагоном. Маяковский не отзывался на разговоры, не огрызался на подначки и повторял на разные лады северянинское. Это было у моря. Наконец, резко сместив ритм и словно вырубая ступень в скале, это было в Одессе. Через четверть часа была готова первая строфа. Он беспрерывно повторял новые строчки. В ресторане, все так же неудержимо импровизируя, спросил 5 порций марчедонии славянского компота, которым некогда был увенчан обед Оболонского с Левиным. «Но вас только 3», — не понял официант. «Нас 8, по 1 порции всем, включая друзей, и мне еще 5. Несите скорее, у нас в Африке едят все сразу». Публика со смесью ужаса и восторга смотрела, как официант расставляет на маленьком столе 8 порций. Кстати, последним, что Маяковский ел в жизни, тоже был компот. Им угощали в ночь на 14 апреля в гостях у Катаева на Малом Конюшенном.